Слышали, Юрий Викентьевич, парировать можете, не то, чтобы парировать, я с выступавшим во многом согласен, но не во всем. Сейчас мои бойцы принесут ящик с муляжами мин новой конструкции, там кое-что уже учтено. Пока могу сказать только, что орудие у меня гладкоствольное, так что особой надобности в поиске нет. Скольжение сталистого чугуна по стали даже лучше, чем у меди, хотя чуть-чуть хуже, чем у латуни. К тому же калибр у мины с допуском в гарантированный минус. Гладкий ствол, тогда, да, тогда от медного пояска толку нет. Согласился незнакомый мне гвардейский полковник. Броню пробивать тоже не предполагается, более того, взрыватель настроен так, что срабатывает почти сразу при касании поверхности. За счет этого и ударная волна, и осколки идут горизонтально в стороны. При этом накат землянки или кровлю на доме проломить успеет. А донный взрыватель ставить, это нужно делать съемный хвостовик, что усложняет и конструкцию мины, и процесс подготовки ее к выстрелу. Возить же снаряженную мину, увольте, это никаким нормам безопасности не соответствует. В ответ на сентенцию о безопасности полковник покивал головой, но в общем вид имел скептический. Согласен, что для уничтожения полевых укреплений и врагов в них нужна задержка и известная прочность головной части, но это, на мой взгляд, актуальнее для калибров побольше, миллиметров так 200, чтобы проламывать крышу за счет веса, поскольку скорость у нас, как я уже говорил, невелика, а у вас в планах еще и такое соорудить. Помилуйте, государь, мне-то оно зачем, это я так, на случай, если кому понадобится, внутрь форта какого-нибудь забросить фугас в полцентнера. Вот, извольте видеть, я открыл принесенный ящик и разделил пополам оба муляжа. Два варианта, с вкладышем и внешней рубашкой. Минут 15 посвятили обсуждению достоинств и недостатков обоих вариантов. Под конец я увидел даже что-то похожее на уважение в глазах гвардейского артиллериста. Жаль только, что мы всего этого на практике увидеть не сможем. Даже в исходном варианте. Не муляжами же стрелять. С вашего позволения, государь, хотите сказать, что имеете с собою запас? Так точно. По одному боекомплекту на ствол, в грузовом модуле. Возить с собой незаряженное оружие, все равно, что без порток выйти, простите за сравнение. А боекомплект у вас какой установлен? 300 выстрелов на ствол, 3 сотни ящиков в грузовом модуле. Изначально ящики были на 4 мины, но оказалось, что 57 кило брутто, это слишком много на одного подносчика, и бегать вдвоем им не слишком удобно. Кстати говоря, я откуда у вас такая тяга к этому слову, модуль, потому как вся техника, модульной конструкции, кузов легко снимается и заменяется на другой, такой же или другой. При наличии какого-никакого подъемного крана можно буквально за 15 минут поменять местами, например, грузовой кузов и модуль с картечницей. Тоже, кстати, запатентовано, уже года полтора как. А смысл в этом, кроме получения самого патента и усложнения конструкции грузовика, упрощение перевалки грузов. Особенно, если там генеральный груз, который из кузова в вагон, к примеру, перетаскать несколько часов нужно. А так подцепил и переставил. В хозяйстве экономия, один и тот же грузовик, в зависимости от того, что нужнее, можно и поднасыпные грузы переделать, и бочку для воды поставить, да хоть лесовозную платформу. Снабжение в экспедиции. Привезли бочку с водой, сняли на столбики, поставили пустую и отправили в следующий рейс, и вода стоит, и грузовик в работе. Опять же, снятый на грунт грузовой модуль, вполне себе полевой склад. Забавно. При осмотре буксируемого варианта, который прошел намного быстрее, поскольку ничего принципиально нового там не было, а публика устала, сослался на тележку для перевозки бочек как источник вдохновения для создания колесного хода и на винотеку в ресторане, как прототип зарядного ящика. От предложения командира полка остаться на обед Петр Алексеевич отказался, вызвав тем самым у командира части странную смесь облегчения и разочарования. Идея же посмотреть на работу миномета на практике породила распоряжение императора откомандировать в его распоряжение буксируемый миномет с расчетом и грузовик для его буксировки и перевозки боеприпасов. Ну, и гостинцы для его величества в нем же поедут, даже перегружать не нужно. При этом новоиспеченный поручик запаса Нюськин сам вызвался возглавить команду. Я же выпросил разрешение возвращаться домой своим ходом, оно, по расчетам, и быстрее получится, чем по железной дороге, и ни от кого не будем зависеть. Разрешение получили, с условием, что тяжелое вооружение с крыши снимем и повезем внутри кузова. В ходе разговора кто-то выдвинул идею, чтобы и миномет до полигона тоже двигался своим ходом, благо, есть офицер для руководства командой, а заодно, мол, и испытание будет для передка и колесного хода. На прощание Петр Алексеевич обратился ко мне: «Интересный вы человек, господин Рысюхин. Мне привычнее, что люди, едва придумав новые колеса для лафета или обосновав изменение длины ствола на полметра, уже требуют признания заслуг в создании нового орудия, вплоть до орденов, чинов и должностей. А вы, создав новый вид вооружения, легкую полевую мортиру, делаете вид, что ничего особенного не сделали и не придумали, только собрали вместе то, что уже было. А у вас тут даже не просто вооружение, а то, что сейчас начинают именовать комплексом. Орудие, снаряд к нему, в двух вариантах, осколочный и фугасный, колесный лафет, новый вид зарядного ящика. Бери и пользуйся. Скромность, конечно, хорошая черта, но слишком уж прибедняться тоже не надо. Кто-то может и поверить, а кто-то принять за юродство». Проводив императора со свитой, все направились в гарнизонную столовую, праздновать, кто, награждение, а кто, отсутствие наказания. Под такое дело попросил бойцов донести до столовой пару-тройку ящиков фирменной выпивки, разрешив и дружине винную порцию в обед. Для полноценного празднования обещал выделить им увольнительную в город и четвертной билет 2 каждому на расходы. Один вид фанеры, популярный лет 100 назад, 2, то есть 25 рублей. Глава 21. Празднование, вопреки моим ожиданиям, началось не сразу. Все-таки это армия, есть регламент и распорядок, так что обед прошел почти как обычно, за двумя исключениями. Личному составу распоряжением командира полка выдали винную порцию в честь визита в часть государя-императора, и на моих дружинников было направлено очень много внимания. Однако бойцов это не смущало, и более того, они явно наслаждались таким уважительным интересом. Нет, конечно, любопытство было и до того, мол, что за странные типы на унтер-офицерских харчах завелись, но сейчас на моих бойцов смотрели совершенно иначе. Как же, сам государь, лично, поименно, награждал и благодарил, это же надо. Основное торжество состоялось вечером, после ужина, и было странным, местные словно отмечали избавление, и пили не столько от радости, сколько с облегчением. Тут-то я и узнал некоторые подробности того, как прошла эта самая внезапная проверка. И, главное, о внезапных проверках всегда, всегда предупреждают заранее. Неофициально, конечно, но дней за 5 обязательно, они же по плану проводятся. Людей просто так не сдернешь с места службы. А тут буквально вечером после отбоя звонок. Завтра утром, мол, у вас будет высочайшая инспекция. Разве так делается? Я не стал признаваться, что в моем представлении внезапная проверка именно такой и должна быть, а то что за внезапность, о которой за неделю предупреждают. Но, раз у них так принято, то пусть себе. Дед тоже порой любит всякого рода перлы на армейскую тему отпускать, порой даже не могу отличить, это он шутит, или на самом деле так. Например, определение, что ночь, есть промежуток времени между вечерними и утренними сумерками, это он сам придумал, или он в самом деле официально существует. Ладно, отвлекся я. Оказалось, что на удовлетворительно наша принимающая сторона вытянула буквально чудом и в последний момент. Успели все же перейти на новые штаты, те артиллеристы, с которыми мы ехали, это их полковая батарея. Но по плану должны были перевооружиться еще 3 месяца назад, потому и не более, чем средняя оценка. Но в чем наша-то вина? Плакался штабной офицер. Планы по переходам на новые штаты – это одно, его главный штаб при военном министре составляет. Планы поставок вооружения – это другие планы, их в ГУ-1 пишут. А производственные планы завода – это вообще третья история. И с нас спрашивают по первому плану, а получить мы технику можем, в теории, по второму, а на практике, не раньше, чем сделают по третьему. И так пришлось и покрутиться, и договариваться ездить, и не с пустыми руками. Да уж, мне проще. Все сами делаем, а что сделать не можем, покупаем за наличные. Ха, сами. У нас тоже мастерские есть, но разве ж пушку с нуля сам? А, ну да, конечно. Нужен только инженер с фантазией и маг металла не ниже 3-го уровня. И лучше всего, если это будет 2 в 1, то есть 1 человек. Тоже, та еще задачка. Грамотный инженер, да еще такой, которого к военному делу пристроить можно, уже редкость. Магов металла тоже немного, а уж чтобы одно с другим вместе шло, проще из инстанции положенное выбить, чем такого найти. Собеседник махнул рукой, потом налил себе и мне в стопки водки, а после того, как выпил и закусил, продолжил. Это еще хорошо, что пушкари наши, в ожидании новой техники, хотя бы в теории ее изучили, по наставлениям и инструкциям, так что перед проверяющими смогли показать владение вооружением. В нормативы, правда, по большей части не уложились, но хоть знали, что в какую сторону крутить и что куда совать, а то получилось бы, как вы там выразились, полная порнография, в худшем смысле этого слова. Отсмеявшись, продолжил, красиво сказано, но, уж простите, при дамах, а тем более, при его величестве, это было не слишком прилично. Согласен, виноват. Правда, дамы то мои, и они, уж поверьте, не институтки робкие, при слове писька в обморок падающие. Штабной рассмеялся, потом резюмировал. Это точно, таким ордена с мечами не вручают. Простите, перебил. Вот, а его величество присутствовал, скорее, в качестве офицера, чем как государь, но, да, виноват, по грани прошел. Причем по той стороне этой грани, но, повезло, простил Петр Алексеевич эту вольность, даже не поморщился. Мои жены, хоть и не гимназистки, но мне за минувшую половину дня уже не один десяток раз указали на недопустимость подобного поведения и высказываний в высочайшем присутствии, и, похоже, прекращать воспитательную работу не собирались, разве что будут делать это с меньшим рвением. Гулянка, поначалу имевшая отчетливый привкус поминок, понемногу набирала обороты и переместилась в офицерское собрание, но я сослался на необходимость собираться в путь, после чего мы все дружно откланялись. Как сказал по дороге к месту ночлега Иван Антонович, мы лучше у себя отпразднуем, своим кругом, без завистливых взглядов и шепотков за спиной. Утром собрались быстро, всей командой помогли загрузить передок миномета минами, при этом освободившиеся ящики выкидывать не стали, перегрузили в броневики, отправляющиеся домой. Ну, в самом деле, новые же совершенно, первого срока службы, можно сказать. Тем временем нам из штаба принесли предписание с рекомендованным маршрутом движения и приказ Нюськину о том, куда ему следует прибыть и в чье распоряжение поступить. Выдал своим минометчикам командировочные и суточные, на всякий случай, с запасом, потому как кто знает, сколько их там продержат и как на довольствие поставит, если поставит вообще. Хорошо, что завел привычку возить с собой довольно значительные суммы наличными, вот и уезжающим передал 1500 рублей подотчетных средств и еще 300 на непредвиденные расходы. Также в грузовик забросили все оставшиеся суточные рационы. Обратило внимание то, что в маршрутных листах суточные перегоны были указаны в 100-120 километров, с привязкой конечных пунктов к какому-никакому жилью. То есть, планировалось движение в течение 8 часов со средней скоростью 15 км в час. Ерунда какая, мы и 35 держать можем, Нюськину придется помедленнее, порядка 30, чтобы прицеп не растрясти. И двигаться, при наличии сменных шоферов, можно часов 12 запросто, дни длинные, летние. Это только так кажется, внучек. В моем мире при планировании дальних поездок по дорогам, позволяющим разгоняться до 100-120, рекомендовалось брать для расчета среднюю скорость 70-75, потому как любая остановка или задержка, хоть бы и для смены водителя, очень сильно режет эту самую среднюю, но не в два раза же. Ну, минометчикам может быть удастся держать среднюю скорость в 20-25 км, и за 12 часов проходить до 300 км. А вот нам, с учетом движения колонной, и 250 за день будет за праздник. Да ладно, но не буду спорить, как ты говоришь, поживем, увидим. В любом случае дня за 3 доберемся, в крайнем случае последняя ночевка в Борисове будет. Сняли тяжелое вооружение с турелей, закрыли люки, укутали миномет на всякий случай брезентом, и двинулись в путь. Километров 30 ехали все вместе, потом грузовик с прицепленным орудием ушел направо, а все остальные, посигналив на прощание, налево, в дороге, а я пригласил к себе в салон фургона обоих офицеров, чтобы избежать дальнейшего выпиливания по мозгам за давешнюю несдержанность в словах. Речь зашла, разумеется, о прошедшей встрече с императором. Первый раз в жизни для всех, кроме нас с Машей, и для большинства, скорее всего, последний, так что как этой темы избежать, вот надо же так, начал Старокамильский, все, что мечтал выслужить в армии, получил после того, как из армии ушел, причем получил с избытком, больше, чем надеялся, и капитанские погоны, и орден, хоть завтра за тем самым дворянством иди, вы что, чем-то недовольны, удивился Вишенков, нет, что вы, просто все, ради чего бился об стену, оказалось рядом, за открытой дверью. Теперь надо какую-то новую цель в жизни придумывать. Извините, Иван Антонович, но сейчас моя очередь говорить, не прибедняйтесь. Вмешался я в разговор. Во-первых, оно вам на само на голову упало, а по заслугам досталось, в отличие от меня. Пришлось жестом остановить хотевшего возмутиться капитана. Во-вторых, кто-то ведь жениться собирался. Ну, вот вам, как вариант, новая цель, чтобы дети были не из мещан, а из дворян, то бишь... перевести личное дворянство в наследственное. Слабо, я еще и личное-то не получил. С таким однозначно выраженным благоволением государя, покажите мне того самоубийцу, который рискнет отказать. Поддержал меня самый новый член нашего коллектива. Я, на такие дела глядя, и сам уже грешным делом начал какие-то карьерные позывы ощущать. Избавь нас, боги, от необходимости делать еще раз что-то подобное. Оно то да, но у вас в дружине, то есть, у нас в дружине, думается мне, и мирным образом можно многого достичь, хотя, казалось бы, кстати, о заслуженности. Иван Антонович повернулся ко мне, и насчет того, чтобы не прибедняться, с чего это вы, Юрий Викентьевич, решить изволили, что ваша награда, незаслуженная, с того, что все мое участие, в одном распоряжении, куда выдвигаться, ладно, это, орден-то заведомо не по росту. Полковая, на секундочку, ступень, где я и где командование полком. Если так посмотреть, у нас все, как в полку, только в уменьшенном масштабе. А так, пожалуйте, и тыловые службы, и даже артиллерийская батарея. Шутить изволите, разве что немного. Что же до одного распоряжения? Был такой полководец, архистратик Ксенофонт II Великий. Он свое прозвище получил еще при жизни, после битвы, в которой его войско разбило втрое превосходящие силы персов в Малой Азии. Так вот, он дал своим подчиненным одну команду – «Ступайте и победите», после чего отправился на пир с руководством города, недавно ему сдавшегося, и иноземными послами. Это их настолько впечатлило, что двое нейтралов попросили союза с империей, которой служил Ксенофонт, а еще одно государство отказалось от союза с персами. Забавно, но я тут при чем? А вот при всем том же, победа обусловлена была тем, что полководец провел полную подготовку, собрал, обучил и обеспечил войско, назначил командиров, выбрал время и место для боя, расставил полки так, что был твердо уверен в неизбежности победы. Потому и команда такая, театральная, в расчете на зрителей, что его стороны было сделано все необходимое. Не знаю, кто как, а я тут вижу полную аналогию. Я от такого сравнения аж дар речи потерял. Надо же, с кем сравнил. Он империю в 4 раза расширил, 7 царств покорил, всю восточную часть Средиземноморья, до Индии дошел. Я так понимаю, это кто-то вроде нашего Александра Македонского, не знаю, что за Александр, а вот Ксенофонт, это настоящий гений. Он фалангу изобрел, которая до римского манипулярного строя непобедимой считалась. Ну, точно, аналог Александра, только что не сам император, а военачальник на службе у такового. Вы, Иван Антонович, как-нибудь поскромнее бы в сравнениях, ладно, это как свечку с солнцем сравнивать, скорее, как костер с пожаром, из одного второе получиться может запросто. Ладно, хватит меня смущать, перехвалите, обнаглею и зазнаюсь. Ответом был дружный смех всех четверых, даже дружинник за рулем, а мы перегородку не закрывали, вроде бы хихикнул. Ну, никакого уважения к своему барону. В любом случае, награда явно и откровенно чрезмерная, не спорьте. Можно было и скромнее что-то придумать, причем вполне достойное. Это явно сигнал кому-то, но вот кому и о чем. Дальше добрые полчаса посвятили конспирологии. Версии наплодили, чемоданы два вагона. Единственное, на чем сошлись все и что было более-менее правдоподобным, было предположение, что это намек на то, что воевать нужно по-новому, но как именно. Кстати, о странностях. Государь сказал, что раньше не бывало, чтобы волну останавливали столь малыми силами. А как же предыдущая, в Тракайском уезде? Ее же князь Вишневецкий один остановил нам в гимназии, так рассказывали. Видите ли, Юрий Викентьевич, в школьных учебниках, конечно, пишут правду, но не всегда всю. Зато в учебниках для военных училищ эта история рассматривается подробнее. В общем, та волна немало погуляла по лицу. Зона прорыва была ближе к Ковна, чем к Вильне, так что гонцов в первую очередь туда направили. В общем, пока с тогдашними средствами связи сведения дошли до Вильни, где князь гостил, пока из властных кругов просочились к аристократам, пока князь собрался, пока долетел. Стоп, Юра, это же больше 80 лет назад было. На чем он летел? Сам по себе. Это один из сильнейших аэромантов своего поколения, как он сам уверял, сильнейший в Великом княжестве и один из сильнейших в империи и Европе. Он своим ходом летать умел, но предпочитал на своем троне, специально зачарованном и оснащенном накопителями. Короче говоря, не умаляя его заслуг и достижений, князь волну скорее добил, чем остановил. До этого несколько попыток было, легли две гарнизонные роты, они, правда, в бой по частям вступали, кто где расквартирован был. Еще твари сожрали одну графскую дружину и парочку баронских, плюс дюжину укрепленных усадеб или даже замков, обитатели которых также не собирались безропотно идти на корм ящерам. В общем, когда князь долетел до осажденного Тракайского замка, гарнизон которого тоже не просто так своей участи ждал, вступил в разговор Вишенков, там из дюжины полуразумных летающих ящеров третьего уровня, что возглавляли волну, оставалось трое в строю и один раненый на земле, второй уровень тоже неплохо проредили, прочих уполовинили. Нет, глава главной семьи нашего тотема, уж простите за некоторую тавтологию, выступил эффектно и эффективно. Парой молний снес летучих троек, потом облаком искр накрыл скопление двоек и запустил два вихря, что пошли вокруг замка расширяющейся спиралью, собрали большую часть волны и сложили в две кучки у дороги. После чего князь спокойно полетел назад в Вильню, оставив скучную ловлю остатков тварей на подходившие регулярные армейские части. Так что, Юра, там бойцов было в разы больше, да только полегли почти все. Нас, даже если с Червеньской полусотни считать, всяко в разы меньше. Но и волна наша слабее. Будь у нас не крысоморфы, я ящеры с крокодилами, которые на рану куда крепче, да с тварями третьего уровня, съели бы они вас, Иван Антонович, со всей дружиной. Против летучих же троек у нас и вовсе ничего нет. Второй уровень из картечницы и крепостных ружей приземлять можно, а вот третьих, только магией, если достаточно сильной. Да уж, повезло нам с противником тогда. Насколько, конечно, саму по себе встречу с волной можно счесть везением. Жены мои от такой перспективы, что тогда вместо крыс могли выйти ящеры, даже всплакнули от избытка чувств. Посидели, помолчали. Да уж, доля везения в результате боя куда выше, чем всех моих действий, так что орден точно чрезмерный, кто бы что ни говорил, но носить придется, и при этом к тому же постараться не стесняться его. Один главное артиллерийское управление, ныне, после ряда реорганизаций и переименований, ГРАУ, ракетно-артиллерийское, 2 не является прямым аналогом любого из тезок в нашей истории. Глава 22. После остановки для смены шоферов дамы сказались уставшими, да и на самом деле выглядели таковыми. Поэтому офицеры откланялись и направились к другим автомобилям, благо, свободных мест хватало. После отъезда минометчиков у нас на 15 мест в кабинах трех броневиков было 12 дружинников и 2 офицера, плюс к тому места в кузовах, рассчитанные для длительных поездок, и минус один боец, выступавший в роли шофера фургона. Когда тронулись дальше я, раздвинув передний диван в салоне, сам пересел в кабину, закрыв и перегородку, и шторку, чтобы не смущать ни жен, ни дружинника. На следующем перегоне я сам сел за руль фургона. Правда, меня поставили в самый конец колонны, потому что я, оказывается, гоняю слишком быстро, остальные за мной не могут удержаться, а потому на роль головной машины не гожусь. Пришлось телепаться в хвосте. Проехав по дорогам в стороне от Москвы всего за этот неполный из-за долгих сборов в части день смогли доехать лишь чуть дальше, чем до Можайска, если кому интересно, до деревни Ельня. Там и заночевали, мы с женами в фургоне, а бойцы – по хатам. А ничего так, удобное логово, которое 3 метра шириной, втроем нормально поместились. Правда, никаких шалостей не было, и дело даже не в том, что Маше нельзя, а Ульяна при ней от стыда бы сгорела. Да и я тоже к такому не был способен. Основная причина заключалась в другом. Мои девочки все еще были под впечатлением от встречи с императором. Причем пусть для Маши встреча была вторая, но первая на ее фоне казалась настолько мимолетной, что впечатлений у обеих было больше, чем в них помещалось. Думаю, у них еще минимум неделю займет обмен подробностями. Хотя, что это я, они же начнут общаться с соседями, то есть, по новой пересказывать и перекручивать то, что переговорят между собою по дороге. А силами всего района и месяц обсуждать можно. Какое счастье, что у меня большую часть этого времени займут сессия и короткая военная подготовка, неделя полевых занятий на территории академии, пока еще не в воинской части. Дожили, радуюсь, что у меня сессия будет. Главное, сокурсникам не признаваться, а то к будущим коллегам и риски отведут, то бишь, в психушку. На второй день пути чуть-чуть не дотянули до Смоленска. Точнее, при большом желании могли и доехать, но не хотелось лезть в город, тем более, что магазины если не уже закрыты, то вот-вот закроются, искать гостиницу на полтора десятка человек сложно, а в деревне снять пару домов на ночь еще и дешевле. А на следующий день я расстался со своими женами и дружинниками, меня просто высадили на вокзале Орши, после чего фургон поехал догонять колонну. А все дело в том, что по бумагам из академии освободили меня только на время встречи с императором, после чего требуется незамедлительно вернуться к сдаче экзаменов. И крюк от Орши до Смолевичи оттуда, в Могилев никак в это понятие не вписывался. Потому как на это нужно было бы еще минимум двое лишних суток, до Борисова мои сегодня может, и доедут, но не факт, что даже пытаться будут. Все равно дома окажутся завтра после обеда, даже если срежут угол через Плису. А я сяду на поезд и поздно-поздно вечером буду в Могилеве. Неудобно, конечно, будет мотаться на учебу туда-сюда, может, в общежитии заселюсь на время сессии. Мои девочки предлагали сделать наоборот, мол, я на фургоне в Могилев, а они как-нибудь с дружиной, или поездом до Смолевич, а там в наш городской дом. Но я на такие глупости даже отвечать не стал, это каким местом можно такое придумать, и кем надо быть, чтобы согласиться. Поезд был проходящий, так что я до последнего не знал, будут ли билеты, и если да, то какие именно. Повезло, были два свободных места в купе второго класса, таком же, в каком я когда-то познакомился с профессором Лебединским. Спальные даже смотреть не стал, поскольку спать в этой поездке не предполагалось в принципе, а без этого терялся весь смысл спального шкафа. Попутчиком оказался какой-то купчина третьей гильдии, который ехал из Риги в Курск и за время поездки уже успел выпить, закусить, подремать и находился в начале второго круга. Сперва воспринял меня, как возможного собутыльника, но я отказался, сославшись на то, что завтра экзамен, заодно ненавязчиво продемонстрировав перстень. Сосед настаивать не стал, даже не удивился, что экзамен будет в воскресенье, но начал задавать вопросы. «Студент, значит, и где ж, если не секрет, учишьтесь?» «Могилевская хозяйственная академия». «Хозяйственная, это хорошо, это полезно. Не то, что какие-нибудь музыкантики, от которых только писк в ушах, или вояки, что только ломать и тратить могут, а приумножить, шиш». Дед откровенно ржал внутри. Знал бы он, как он лепит раз за разом прямо в яблочко, так сказать. «Нет, ты посмотри на него, так облажаться три раза подряд на ровном месте. Это да, при желании мог бы его уже трижды привлечь за оскорбление дворянской чести. Как он с таким языком дожил до своих лет? Что, прямо вот до смерти мог? Ну, не самовольно, и не прямо на месте, кроме как если бы он достоверно и недвусмысленно напал или высказал прямую угрозу, но обязать через суд принести такую виру, чтобы пошел по миру, запросто. Возможно, просто недооценил, ты для него пацан и пацан, пусть и дворянин. Сомневаюсь, что он с залитых глаз смог распознать, что ты глава рода и барон. Как раз именно молодые дворяне самые задиристые. Но, да, ты прав, скорее всего. Тем временем купчина махнул сразу полстакана водки, ржаной, судя по запаху, и продолжил расспросы. А на кого учишьтесь? Бродильные производства и виноделие. Инженер-технолог пищевой промышленности, будущий. Иди ты. Это и такому в академии учат, как самогонку по науке гнать, да это каждый второй и без всякой науки умеет. Так еще и у некоторых продукт лучше заводского получается. Так и не представившийся торговец явно потерял львиную долю уважения к моему обучению и перешел к хвастовству и поучениям, из которых я узнал, что он в том году на торговле зерном с чухонцами заработал аж 30 тысяч, а в этом заранее договорился с кем надо и рассчитывает получить еще больше. Скорее, 30 – это то, о чем он мечтает в этом году, а в том хорошо, если десятку поднял. Вполне возможно, дед, уж очень он это 30 мечтательно произносит, прямо с придыханием. А сам подумал, что для того Юры Рысюхина, что ехал в Могилев поступать в академию, такие суммы вызвали бы восхищение и желание припасть к мудрости, к науке зарабатывать такие деньжищи, и сомнений в искренности собеседника не возникло бы. Сейчас же, мне с продажи грузовика выпивки привезли саквояж, в котором лежало втрое больше, чем вот этот вот деятель мечтает заработать за год. И это, кстати говоря, наглядная иллюстрация к тому, что лучше торговать не сырьем, а конечным продуктом, чтобы добавленная стоимость оставалась у себя, как минимум, у себя в стране. Да уж, наглядная иллюстрация. Два или три вагона зерна против грузовика с выпивкой. Причем во втором случае и выручка, и особенно прибыль намного больше. Попытаться заткнуть собеседника можно было попытаться, причем даже тремя разными способами, но не хотелось и было лень. Конечно, если не заткнется или перейдет границы, придется или пробовать в другое купе перебраться. Но, как и предсказывал дед, махнув еще два раза по полстакана, купчина откинулся на спинку и заснул, не отреагировал даже на открытие окна для проветривания. Хорошо еще, что окно выходит на левую, восточную сторону пути, и не надо выбирать между открытым окном и закрытыми, чтобы закатное солнце не будило попутчика шторами. Оставшись один, достал мобилет и связался с Машей. Рекорды скорости, как я и думал, никто ставить не стал, и до Борисова колонная даже не пыталась успеть добраться. Остановились на станции Крупки, на сей раз, в самом поселке, где мои жены заселились в более-менее нормальную, по их словам, гостиницу. Потому что, как сказала Маша, походная романтика – это хорошо, и трехметровая кровать в фургоне – тоже неплохо, но помыться хотя бы раз в три дня просто жизненно необходимо для любой, хоть сколько-то уважающей себя женщины. Будут ли еще нормальные гостиницы впереди, никто сказать не мог, потому госпожа баронесса твердо заявила, что лично она сегодня дальше не едет, и вторая – тоже. Надо сказать, что и офицеры мои тоже предпочитали вернуться в расположение в приличном виде, и бойцы не против были поспать на мягком, так что спорить никто и не стал. Ну и хорошо, приведут себя в порядок, не спеша соберутся, и оставшиеся сотню или около того километров проедут часа за 4, и завтра к концу дня будут дома. Сосед проснулся минут за 40 до Могилева, какое-то время с ошалелым видом смотрел вокруг, потом встрепенулся и проснулся окончательно. После этого он вытащил бумажник, несколько минут копался в нем, шевеля губами и что-то считал, уставив глаза в потолок. Наконец, в буквальном смысле слова, махнул рукой, пробормотал что-то наподобие «одного живем» и ушел в вагон-ресторан. Больше я его не видел, о чем ничуть не жалею. На привокзальной площади, несмотря на поздний час, четверть часа до полуночи, стояло штук 5 извозчичьих пролеток, встречали поезд. Интересно, а почему в Минске утренний никто не встречает? Не вытерпел, спросил у извозчика, что он думает на этот счет. Так это известное дело, ваш милость, в Минске давно уже указ приняли, что с 11 вечера и до 6 утра на мощенных улицах движение запрещено. Говорят, что стук колес и копыт по брусчатке мешает спать горожанам. Колеса уж сколько лет не на железных шинах, а отменить никак не могут. Слава губернатору, что у нас такого нет. Можем работать, аж пока не надоест, до последнего седока. О, точно, именно так, ваша милость. Надо же, даже титулование правильно выговорил. Понравился слоган, видимо. При подъезде к дому извозчик заметил двух коллег, скучающих у полицейского участка. О, ждут. Неужто загребли какую-то веселую компанию в участок? Нет, они заказ ждут. Кому ехать надо? Звонят в участок, а дежурный за небольшую доплату передает заказ. Всем хорошо, всем удобно. Надо же, чего только люди не придумают. Я не стал рассказывать о деталях, ни о преимуществах такой системы, ни о сложностях реализации. Во-первых, лени некогда, доедем куда быстрее, а главное, от того, что он все равно не сможет повторить это все, да и вряд ли станет пытаться. Дома я осознал всю правоту своих жен, когда добрался до душа, ведь на самом деле, словно смыл с себя несколько килограммов груза, и спать завалился. Воскресенье посвятил не тому, чтобы отдохнуть и выспаться, были дела и важнее. Во-первых, съездить в академию, узнать, что там с сессией, администрация сегодня не работает, но есть полное общежитие сокурсников. Во-вторых, съездить к Мурлыкиным и Неясытевым, лично рассказать о результатах поездки. Да, Конечно, и Маша, и Ульяна уже давно связались с родными по телефону, но это не то, хоть дед и не понимает разницы, мол, какая разница, какой канал передачи данных был использован. Вот иногда он опытный и даже в чем-то мудрый советчик и наставник, а иногда, словно голем какой-то, честное слово. Или все дело в том, что дед на самом деле лишь отпечаток души другого человека, а не он сам. В общежитии надо было ехать в последнюю очередь, еле вырвался. С другой стороны, объяснение, что нужно ехать к теще, вызывало сочувствие и служило оправданием нежеланию пить. Первый экзамен прошел только в пятницу, мне его засчитали по среднему баллу и, к сожалению, это получилось лишь хорошо. Самое обидное, что этот самый средний балл был 4,4, а сам экзамен я сдал бы с легкостью. Не повезло с лотереей, вот следующий экзамен в расписании я бы с удовольствием обменял на средний балл. Тем более, что там у меня, если я правильно все посчитал, 4,6, причем с хвостиком, а сам экзамен, очень уж много там зубрить нужно. А консультация завтра, экзамен, во вторник. Кстати, после третьего, для меня, второго, опять будет 2 выходных, хорошее расписание. На расспросы, где пропадал и что делал, отшучивался и изворачивался, как мог. Не то, чтобы надеялся сохранить все в секрете, это попросту исключено. Но если начнут поздравлять, меньше, чем часа через 2 и трезвым я отсюда точно не уеду. Проверил свою комнату. Нет, того, что отберут, не боялся, граф дал слово, что она моя до конца обучения, и из-за такой мелочи портить себе репутацию нарушением слова не будет. Но вот приказать убрать оттуда казенное имущество, то есть всю мебель, вполне мог, чтобы мы очередное представление в стиле дня рождения короля не устроили. Но мебель стояла, даже чехлами укрытая, только постельного белья не было, ни на кровати, ни в шкафу. Ну, сегодня я все равно дома ночевать буду, а завтра после консультации решу этот вопрос, так или иначе. Из академии в город отправился на речном трамвайчике, и пылью дышать не нужно, и к дому Мурлыкиных удобно добираться, если выйти на парковой набережной. Теща, когда я связался с ней по мобилету сказать, что буду в течение часа, то с радостью узнал, что не я, сытьева у них в гостях. Ура, не нужно будет 2 раза все пересказывать. Разговор затянулся 3 часа. Были и охи, и вздохи, и расспросы, несмотря на то, что уже знали от жен обо всем, что было. Тещи едва дождались, пока закончится обед и этикет позволит говорить о делах. Долго рассматривали полученный мной кабинетский подарок и орден. Дед говорит, что в его истории при царе сами орденские знаки вручались редко, чаще только документ о награждении, а орден требовалось заказывать у ювелира за свой счет. К счастью, у нас такого нет, иначе для некоторых награжденных эта самая награда стала бы разорением. Нагрудный знак представлял собой все тот же каплевидный щит, на котором располагалась серебряная левая латная перчатка, сжимающая метательное копье с улицу того же металла. Щит червленый, то есть, красной эмали, в серебряной окантовке, наконечник копья и сочленение перчатки, черненые. Третья ступень, золотые наконечник копья и окантовка щита, на второй золотыми становится сочленение перчатки, а на первой добавляются мелкие рубины по окантовке щита и имперский кречет, сидящий на перчатке. Ну, это я так, что общего развития, так сказать, поскольку эти степени вблизи рассмотреть вряд ли когда получится. Вообще у меня сложилось такое ощущение, что только увидев орден своими глазами и подержав его в руках, оба тестя поверили в его реальность. До этого, похоже, воспринимали слова дочек за ошибку, мол, что-то девочки перепутали. Сам бы на их месте так думал, поскольку награда, повторюсь, совершенно несоразмерная моему положению и роли в бою. Кстати, эта награда прав на дворянство не дает, она требует его наличия. То есть, если бы вдруг государь вручил таковой Старокамельскому, то это бы означало, что император предварительно возвел командира дружины в потомственное дворянство. Мне-то это обстоятельство безразлично, но вспомнил того, кто на самом деле вытащил на себе командование боем, а вслед за тем и подсказанную ему мною новую мечту и цель в жизни. Рассказал и про награждение Маши. Чем, за что, как, тут я, воспользовавшись помощью деда и новой организации памяти, смог воспроизвести высочайший указ дословно. Опять охи, вздохи, слезы на глазах у обеих тещ, задумчивость в глазах и чистый восторг на мордашке у Васьки. Эх, как бы она чего-нибудь эдакого не отмочила, так сказать, по стопам старшей сестры. Здесь уже пришлось выпить, тост за государя пропускать очень не рекомендуется, потом за награды, за каждую в отдельности, потом за Машу и за меня, потом за родителей героев, хотя в случае Маши кавычки я бы убрал, а потом еще и в кабинете с двумя тестями, куда нас буквально выгнали женщины, даже отправили прислугу накрыть нам там столик с десертами, в который включили помимо прочего бутылку клюковки и мясную нарезку к ней, как сказал, рассмеявшись, Неясытев. Вот это я понимаю, правильный подход к десерту. В общем, идея вечером подучить что-нибудь к экзамену тяжко вздохнула и ушла в туман, поняв, что ей не светит. Обидно, к 7 вечера я уже был дома, время еще было, но вот ни настроение, ни состояние к учебе не располагали. Полистал газеты, чтобы быть в курсе местных новостей, причем на этот раз и светские колонки тоже, попил чаю и, отказавшись от ужина, у Мурлыкиных накормили про запас, лег спать пораньше, что тоже полезно. Глава 23. Консультация начиналась в 9, но в академию я приехал к 8, чтобы отчитаться в деканате о возвращении и о полученных наградах. Дед подсказал, мол, если что, можно будет сбежать от начальства под предлогом начала консультации, если же прийти после нее, то могут промурыжить и больше часа. По-моему, если захотят, то и на время консультации задержат, однако хоть какая-то надежда. Собственно, почти так все и получилось. Секретарь вообще не знал, куда именно я ездил, только что исполнял личное высочайшее распоряжение, так что просто отметил прибытие и уточнил, знаю ли я расписание экзаменов. Получив уверение, что знаю и готов к их сдаче, готов был уже меня отпустить, но я задержался из-за еще одного обязательства. Простите, в прошлый раз мне сделали серьезное замечание, почти выволочку, за то, что я не доложил сразу о полученных наградах. Во избежание повторения, хотел бы сообщить о них прямо сейчас. Вы имеете в виду новые? Так точно. А вот сейчас он заинтересовался. Разумеется, наградные документы с собой, да, но только оригиналы, копии снять пока не успел. Это не страшно, я откопирую и отдам, если вы зайдете позже. После консультации нормально будет? Да, вполне. Так, что там у вас? Во-первых, кабинетский подарок. Я извлек сам письменный прибор, а из него, удостоверяющую факт подарка бумагу. Солидно и серьезно. Позвольте полюбопытствовать. Там же личное обращение Его Величества, на внутренней стороне обложки, оно же не слишком личное. Я вздохнул. Да, дарственная надпись была не слишком личной, но смущающей. Сами судите, дабы ценные для империи идеи не забывались. Где я с моими поделками, и где интересы всей империи? Тем временем секретарь декана переписал, с моего разрешения, дарственную надпись и, вернув мне письменный прибор, собрался опять прощаться, но я вздохнул и признался. Еще орден, знак Шуйцы, 4-й степени. Вы уверены? Помимо воли вырвалось у секретаря удивленное восклицание. Не сочтите за оскорбление недоверием, но... Понимаю, сам в шоке, не моего уровня награда, но государь решил так. Я развел руками и вынул из саквояжа переданный мне экземпляр указа о награждении и сам орден в коробочке. Разрешите? Секретарь взял в руки коробочку, открыл ее и несколько минут разглядывал награду. Простите великодушно, но это достаточно редкая награда, и возможность рассмотреть вот так вот вблизи. Я понимаю, но, извините, мне пора идти на консультацию. Да-да, конечно. Не могу задерживать. Жду вас за оригиналами документов. Фух, пронесло. Главной интригой консультации было то, станут ли те же самые люди задавать те же самые дурацкие вопросы, стали, что само по себе и не удивило даже. Далее я традиционно отказался от предложенного без сдачи хря, что уже не удивляло никого из присутствующих, своего рода традиция. После консультации, отбившись от сокурсников парой ничего не значащих фраз и оправданием, что в деканат нужно, некогда сбежал, и ведь не соврал даже, мне туда на самом деле нужно, документы забрать. Если это прозвучало как то, что меня туда вызвали, то я ни при чем. Но вот в деканате меня ждала засада в лице самого декана, и от него так просто, как от секретаря, не отвяжешься. Он тоже хотел посмотреть на награды, хоть его больше заинтересовал письменный набор. Судя по мечтательному виду, он уже представил себе, как замечательно смотрелся бы этот блокнот на его письменном столе, и даже место для него подобрал, чтобы пользоваться удобно, и посетители сразу видели. С тяжким вздохом он развеял видение, и стал пытать меня об обстоятельствах визита. Если бы речь шла о личной аудиенции, то отвечать бы я не стал. Даже не так, он тогда даже не стал бы спрашивать, это просто неприлично, как минимум. Но, поскольку событие было публичным, причем декана мало интересовало, за что именно награждали, от описания награждения нижних чинов и вовсе отмахнулся, мол, наградили и наградили, что там интересного. В первую очередь граф Быков спросил, как был одет государь, получив ответ, что в полевую форму полковника 1 лейб-гвардии Кирасирского полка, поджал губы и покачал головой, точно в полевую, не парадную и даже не повседневную, точно, это же был визит в рамках инспекции, полевой выезд, но декан только покачал головой, видя в одежде императора что-то свое. Дальше он выпытывал подробности выступления императора, причем больше о том, как тот говорил, а не что, на кого смотрел, улыбался или хмурился и тому подобное. Явно тоже искал знаки и послания в речи императора, только, на мой взгляд, не там, где надо и не в том совершенно. Например, почти полностью игнорируя содержательную часть выступления. В этом, внучек, главный недостаток всяких знаков и намеков. Каждый ищет их где и как может, и видит в них что-то свое, зачастую, если не сказать как правило, совсем не то, что вкладывал автор. Но некоторые все равно продолжают общаться намеками и иносказаниями, раз за разом обжигаясь на этом, но продолжая считать, что все делают правильно, просто окружающие или слишком тупые, или специально издеваются. Концовка речи у деда получилась весьма экспрессивной. Видимо, там было что-то личное, такое, что даже у слепка возбудило воспоминание об эмоциях. Отдельная тема – это попытки декана выяснить, кто был в свите государя. А я откуда знаю, они не представлялись. Пришлось описывать возраст, внешность, мундиры, особенности походки или речи у тех, кто что-то говорил. И, к моему изумлению, декан опознал 2/3. Это те, кто был узнан более-менее уверенно, еще несколько человек определялись предположительно, в стиле или этот, или тот. Далее пошло допытывание, кто ехал в одном авто с государем, в каком порядке свитские шли к трибунам, кто стоял ближе к императору во время речи и так далее, и тому подобное. И морщился недовольно на каждый мой ответ в виде не заметил или не обратил внимания. Со временем декан удовлетворил свое любопытство и, пребывая в задумчивости, отпустил меня на свободу. 2 часа. Битых 2 часа я пересказывал то, что заняло минут 20, поскольку процедуру награждения и осмотра техники мы пропустили. Ну, есть и польза от этого. В ходе рассказа удалось вернуть о похожем на приказ приглашение от государя на осень, мол, придется отпрашиваться с занятий, на что Арсений Петрович только рукой замахал, мол, конечно, о чем речь, какие вопросы, что вы. Надеюсь, визит ко двору удастся провести вместо осеннего бала в Могилеве, а то 2 балла за одну осень, это для меня слишком. Дед уверяет, что попытаться выяснить расстановку сил при дворе тоже полезно, особенно с учетом предстоящей поездки в столицу, особенно, если я не собираюсь во все это ввязываться. Мол, нужно знать, с кем можно танцевать, а на кого лучше даже не смотреть. Это надо обдумать, но, потом, после сессии как минимум. Сессия прошла ровно, по итогам ее поймал 2 хря, включая того, что автоматом и вытянул 2 отлично. Не идеально, увы, но и так неплохо. Разумеется, деканат выложил на витрине достижений мои новые награды. И, разумеется, сокурсники это увидели, пришлось отбиваться от вопросов о том, за что и почему именно так наградили, а также уверять, что и не думал зажать празднование, то бишь обмывание. Так что между концом сессии и началом сборов пришлось отмечать. Разве что, вопреки традиции, делали это не в общежитии, а сняли зал в кафешке, и более цивилизованно, и чтобы не злить лишний раз администрацию. Ну, и в надежде, что в общественном месте никто не станет слишком уж нагружаться. Почти так и получилось. Кафе работало до 11, но последние из нас ушли оттуда только в 11:30. Однако ни хозяева, ни персонал кафе в обиде не были, либо хорошо прикидывались, что, с учетом чаевых, вряд ли, хорошо посидели, и даже не слишком шумно, хоть песен попеть под гитару пришлось. Причем когда персонал узнал, что вот это вот сидит автор тех самых песен, то и улыбаться стали искреннее, и 2 пластинки принесли, под автографы. У кого пластинок не было, просили автографы на чем попало, но подписывать салфетки, это пошло. Пришлось вынимать блокнот, нет, не тот что с портретом императора, он лежит на столе в кабинете, а обычный, и писать на листочках из него. Вот когда я порадовался, что кафе маленькое. Из двух оставшихся дней до военных сборов один я отсыпался после празднования, во второй собирал походный ранец. Ну, и общался со своими женами, разумеется. Жаль, что только по мобилету, но уже недолго осталось. Ранец, кстати, собирал под руководством деда. И если пресловутая кружка, ложка и миска, дополненные со стороны деда складным ножом, причем не перочинным, а вполне себе серьезным, были известны и понятны, равно как запас сухарей, то некоторые вещи удивляли. Сперва тем, что дед их называл, а потом, тем, что сам не подумал. Мясные и рыбные консервы, сухое печенье, чай, соль и сахар в плотно зарывающихся банках, котелок, это из простого. Но вот кусок толстой, сыромятной кожи, чтобы подстилать под себя, если надо где-то посидеть, это же вообще в голову не приходило никаким боком. А еще два блокнота, три карандаша, еще один ножик, маленький, перочинный, и многое так, смесь очевидного с неожиданным. Три запасных пары белья, это ясно, а вот две пары толстых шерстяных носков летом, зачем, а тем более, зачем две пары портянок, тонкие и толстые, байковые, при наличии носков. Решил поверить, но на всякий случай взял и тонкие носки, три пары, все новые, патентованные, с манжетой, которым не нужны никакие дополнительные приспособления для закрепления на ноге. Нитки, трех цветов, белые, черные и зеленые, а к ним набор иголок и наперсток, плюс шило, о котором не подумал бы сам. В общем, долго все перечислять. А самое, по мнению деда, главное – сапоги. Причем не офицерские, чтобы не заставили сменить на казенные из-за нарушения устава, солдатские по форме, но не по сути. Пошитые по ноге, с пропитанными горячим воском швами и прочими изысками, а еще обмятыми. Обошлись они, пошитые за время сессии, дороже моих парадных туфлей, в том числе и из-за доплаты за срочность. Вот с таким ранцем, куда по пути закинул еще кольцо копченой колбасы с буханкой хлеба и коврижкой, в повседневной форме приупакованной во все тот же ранец полевой я и явился на сборы. Слева на груди, две наградные планки, справа, не то две маленьких медальки, не то два значка. Один из них лежал в специальном кармашке на внутренней обложке письменного прибора, второй, давно уже висел на часовой цепочке. Оказывается, его и без часов носить можно, как знак награждения кабинетским подарком. И почему я раньше этого не знал? А ведь логично, те же часы, и то не всегда уместно носить на показ, не говоря уж о моем подарке. Про меч и револьвер в наплечной кобуре я и не говорю, без них прийти было бы хуже, чем без штанов. Ну, и средства по уходу, а также боеприпасы в двух отдельных ташках, пристегнутых на ремень справа. Надо сказать, сокурсники, несмотря на многократный инструктаж, пришли кто в чем, кто в полевой форме, кто вообще в штатском костюме со стрелками на брюках и штиблетах, но такой уникум, по правде говоря, только один. Зато в летних льняных костюмах и парусиновых туфлях, четверо. С вещами та же история. У кого сумка, у кого-то даже три, у одного чемодан чуть меньше меня ростом, личинка бабусиного кофера, иначе и не скажешь. Нет, были и нормальные люди, в повседневной форме, в нормальной обуви, с удобным в переноске баулом, и их даже больше половины, пожалуй. Хотя, нет, меньше. Часть людей оказались частично вменяемыми, то есть, например, нормально одетые, но с саквояжем и парой сумок, или с баулом, но в костюме не по теме. Когда наш штабс-капитан приказал строиться, это стало очевидно. Осмотрев строй, он чуть заметно поморщился и тяжко вздохнул, потом пошел вдоль ряда студентов. Возле меня остановился. Вот, почти образцовый унтер, разве что ранец не из нашего устава, а, скорее, из прусского. Но требования строго соблюдать уставную форму пока что не было, да. С другой стороны, с такими наградами вы на этих курсах преподавать должны, а не учиться. Штаб замер, как бы давая возможность ответить. Ага, как же, как говорит дед, сейчас, с тремя «з». Команды вольно не было, тем более приказа отвечать. Пусть на такие простые фокусы ловится те вон, в туфельках. Не дождавшись ответа, офицер хмыкнул и пошел дальше, в поисках новой жертвы, которая нашлась достаточно быстро. Вроде же не глупые люди, раз смогли вступительные экзамены и целых 6 сессий сдать, и учить всякое разное умеют, исходя из тех же критериев. А основные требования устава за полгода выучить так и не смогли. Парадокс, или настолько откровенно забили на этот предмет, нет ответа. Закончив с разгоном на тему разговорчики в строю, штабс выдал следующий приказ. Вещи к осмотру. Из всего, собранного мною, офицера заинтересовал кожаный лоскут, ну и колбаса вызвала легкое недовольство. И зачем, скажите, вот это и это? Колбаса, перекус до постановки на довольствие, то есть на сегодня. А кожа, подстилка, чтобы не сидеть на мокром или грязном. Инженеры, блин, изобретатели. Так, чтоб этого, он ткнул пальцем в колбасу и хлеб, я завтра не видел. Шкурку пока оставьте, посмотрим, дельное что или сами выбросите. Остальные мои вещи возражений не вызвали, кое-что даже удостоилось похвалы, в частности, теплые портянки и котелок. Спросил только, зачем мне котелок без огнива или другого прибора для добывания огня. На сокурсников-огневиков надеюсь? Никак нет. Сделаю при необходимости из подножного материала. Там нужны-то правильный кристалл и металлическое кресало. У остальных было по-разному. Кого-то просто отругали, кого-то высмеяли, а три деятеля, что надеялись пронести спиртное, заработали взыскание и наряд вне очереди на чистку отхожих мест. Закончив осмотр, штабс-капитан вышел перед строем и дал знак, по которому из ворот ближайшего складского помещения показались две пары солдат, катящих две багажные тележки, как на вокзалах, только с высокими решетчатыми бортами. Все лишнее и тем паче запрещенное, сюда, в тачки, по пути домой заберете. Стоять, команды разойдись не было. Итак, каждый год я говорю себе, что, все, после этого меня уже студенты ничем не удивят. Но каждый следующий год находится новый уникум курсанта Женович-2. Я, до вас доводилось, что по плану у нас марш-бросок на 15 километров до полевого лагеря. Да, не да, а так точно. И скажите мне, ради всех богов, как именно вы собирались тащить 15 километров вот это вот сооружение? Штабс потыкал вытащенной откуда-то указкой в тот самый чемоданище. Нет-нет, можете не пытаться отвечать. Отсутствие всякого рода мыслей у вас на лице большими буквами написано. Я бы с большим удовольствием посмотрел, как именно вы его будете волочь, но, боюсь, мы ограничены по времени, и не хочется наказывать ваших более вменяемых товарищей, которым в итоге придется нести и вас, и ваш дачный домик. У вас будет те же 10 минут на то, чтобы договориться с товарищами и перепаковать необходимое в одну из освободившихся от лишних вещей сумок. Штабс отошел на пару шагов, окинул весь строй страдающим взглядом.